Оскорбительно дерзкая выходка Афанасия Митрича на владыку, казалось, не произвела никакого впечатления. Медленно поднялся он с кресла, взял в руки посох и ровной величественной походкой взошел на кафедру. Слушатели затаили дыхание. «Возлюбленные братья», — начал спокойно владыка, обращаясь ко всем находящимся в зале. Шли два столяра по улице и спорили между собой о том, кто из них лучший мастер. Один говорил, что он лучше всех, потому что только у него одного есть действительное знание ремесла, а все прочие столяры никуда не годятся. Другой назвал своего товарища обманщиком, доказывал, что он ничего не знает, и хвалил себя. Спор шел без конца. Как вам думается, братья, чем бы можно положить конец их спору и решить вопрос, кто из них в самом деле настоящий мастер? По-моему, надо предложить и тому, и другому сделать какую-нибудь вещь. А там уж само дело покажет, кто из них лучший мастер. А может быть, и оба окажутся одинаково хорошими. Не похожи ли и мы, братья, на этих спорщиков? Доказываем мы друг другу, у кого из нас находится иерархия, действительно обладающая божественной благодатью, этой небесной силой, возрождающей и спасающей людей. Сразу спорим о том, кто из нас действительно спасется, а спор наш приводит нас только ко взаимному раздражению и к оскорблениям. Спасение людей — великое дело. Христианство тем отличается от прочих религий, что ставит своей целью спасение, возрождение людей. Христос называется Спасителем. Но понимаем ли мы, от чего именно спасает нас христианство? Я понимаю, когда во время пожара мне кричат «спасайся». Это значит, что если я сейчас же не вскочу и не убегу, то огонь доберется до меня, и я сгорю, погибну. Тут нет места и времени для рассуждений. А христианство вот уже 19 веков говорит человечеству «спасайся». Последний, однако, не думает двигаться с места. Равнодушно выслушивает все призывы ко спасению и благодушно рассуждает, размышляет, спорит о том, что такое спасение и так далее. На окрик «спасайтесь» вовсе никто не думает вскочить, бежать, спастись. От чего это? Дело ясно. От того, что никто, значит, не знает об опасности, от которой нужно бежать, спасаться. А если кто и говорит, что он знает, но сам не бежит, стоит на месте, то это значит, что опасность, по его мнению, не настолько велика, чтобы от нее нужно было бежать. Не так ли? В действительности оно так и есть. Хотя мы знаем, что христианство, говоря словами Священного Писания, спасает нас от греха, проклятия и смерти, но, во-первых, знаем ли мы, что такое грех? Если бы знали, то не рассуждали бы о нем благодушно. Когда человек ранен, он не благодушествует, не рассуждает, а спешит избавиться от тех неприятных болезненных ощущений, которые причиняет ему рана. От грехов никто не стонет, не кричит, не спешит от них избавиться. О грехах только сокрушаются, воздыхают, каются и снова творят грех. Что это значит? Это значит, что по понятию людей грех есть запрещенный плод, который, однако, сам по себе имеет тайную прелесть, соблазняет человека, доставляет ему удовольствие, а порой и жгучее наслаждение. Тот, кто еще признает Бога, творя грех, чувствует укоры совести, происходящие от сознания того, что он нарушил волю Божию, потому что Бог запрещает творить грех. А тот, кому безразлично, есть Бог или нет Его, тот творит грех, не чувствуя укора в совести. У первого слишком слабое побуждение бежать, спасаться от греха. У второго совсем нет никакой причины лишать себя тех удовольствий, которые доставляет грех. Таким образом, и тот, и другой продолжают творить грех. И грех продолжает царствовать в мире. А призыв христианства к спасению от греха остается пустым звуком. Знаем ли мы, что такое проклятие Божие, от которого спасает нас христианство? Под проклятием Божиим мы обычно разумеем наказание за грех, из которых самое страшное заключение грешников в ад. Да, действительно, если бы за каждым грешным поступком тут же следовало и наказание, то, конечно, ни у кого не было бы охоты грешить. Сказано, например, «Чти отца твоего и матерь твою». Если бы у того, кто нагло обругал мать, тут же отнялся язык, то он в другой раз и в мыслях не допустил бы нарушения Божьей заповеди. В действительности этого нет. Сквернословы у нас благополучно продолжают владеть языками. Отлично чувствуют себя и те, кто вместо того, чтобы идти под воскресенье в церковь, идут в театр, маскарад или даже в публичный дом. Не отличаются ничем друг от друга и те, кто ест скоромное. Даже иногда наоборот. Кто понаглее, кто беззастенчиво посягает и на чужие деньги, и на чужих жен, тот и живет лучше. А люди бескорыстные, честные, живут хуже и чувствуют себя всегда скверно, потому что страдают от нравственных мук. Богословие известно это несоответствие между грехами людей и наказанием. Разрешает оно это противоречие учениям о загробной жизни. Оно говорит, что грешники обязательно будут наказаны, а праведники награждены, но только на том свете, в будущей жизни. Но люди живут настоящей жизнью, а не будущей. Будущая жизнь у многих, во-первых, под сомнением, а во-вторых, даже у тех, кто говорит, что он верует в будущую жизнь, понятия не слишком скудные, а потому и сами верующие в действительности предпочитают блаженство на небесах, счастливую или просто удобную жизнь на земле. Таким образом, наказаний Божиих никто не боится. Относительно ада, хотя на словах чувствует пред ним страх, но на деле никто и не думает спасаться от него. Христианство, говорим мы далее, спасает нас от смерти. В существовании смерти никто не сомневается. Смерти все боятся и хотят избавиться от нее. Даже самоубийцы не пожелали бы смерти, если бы кто-нибудь избавил их от страданий и сделал их жизнь сносной. Но в том-то и дело, что христиане все-таки умирают, и не было еще примера, чтобы из них кто-нибудь не умер. Богословие разъясняет это противоречие между христианским учением об уничтожении смерти в людях и фактами действительности. Оно говорит, что христианское учение относится к будущему. Христиане, хотя и умрут, но воскреснут в будущем, и тогда уже больше не будут умирать. Опять неизвестное никому будущее, в которое нужно верить, но в действительности мало кто верит. Опять возможность равнодушного отношения к христианству, потому что хотя люди и желают спастись от смерти, но в действительности не видят примера спасения от нее. Что же касается будущего избавления от смерти, то тут опять представляется широкий простор для всякого рода споров, без всякой надежды прийти когда-нибудь к окончательному решению. Рассматривая нашу обыденную жизнь, мы видим, что в ней к одному можно относиться безразлично, то есть можно его делать, можно и не делать, к другому нельзя. То есть это другое приходится делать обязательно. Так можно, например, пойти или не пойти в театр, следовать или не следовать моде, соблюдать или нарушать правила приличия и так далее. Но нельзя, например, нарушить при ходьбе закон равновесия. В противном случае придется упасть и расшибиться. К тому, что установлено человеком, можно относиться безразлично. Но к тому, что установлено помимо воли человечества, то есть Богом, относиться безразлично нельзя. Если человек исполняет последнее, получает пользу, а если нарушает – ущерб. Значит, если человек терпит ущерб, страдает, то причина лежит в нарушении какого-либо закона. Так если человек упал и расшибся, то это значит, что он нарушил закон равновесия. Мы все страдаем и мучаемся. Жизнь для всех стала невыносимой. Это от того, что нарушаем христианство. Но разобраться в причинах наших несчастий не можем, благодаря неправильным понятиям о грехе, о наказаниях, об аде, о смерти. Люди понимают грех как нечто соблазнительное, хотя и преступное. А я говорю вам, грех — это те недостатки, изъяны в человеке и в его жизни, которые может видеть каждый из вас. Грех — это лысая или плешивая голова, гнилые зубы, трясущиеся руки, потливые ноги, бледное, худое, осунувшееся лицо или, наоборот, ожиревшее, впалая грудь, синева под глазами, испорченное зрение, тупой слух, гнусавый, шепелявый или картавый язык, испорченное пищеварение, большой живот, расстроенная половая система, неправильное кровообращение и так далее. Грех — это слабая память, тупой ум, извращенный вкус, плохая трудоспособность, отсутствие инициативы, слабосилие и всякая фальшивость везде и во всем. Грех — это вялая и неуклюжая походка, бессвязная речь, сиплый голос, бессмысленный взгляд, глупая улыбка, сонливый вид, отвратительные манеры, неприятный, безобразный вид, уродливое телосложение и тому подобное. Грех — это хамство, мещанство. Это та заедающая человека среда, которая принимает его, обезличивает, губит в нем лучшие его стороны. Грех — это всякая ненормальность, неправильность в ходе жизни человека, всякая остановка в его развитии. Это дисгармония в человеческой природе, все то, что ведет человека к медленному умиранию, к маразму, к умственному, нравственному и физическому вырождению. Грех далее — это насморк, кашель, лихорадка, геморрой, чахотка, холера, дифтерит. Одним словом, всякая болезнь, подтачивающая здоровье человека. А так как нет на свете человека абсолютно здорового, совершенного, поэтому и говорится, что все мы грешны перед Богом. Вот что такое грех с точки зрения истинного понимания христианства. Этот грех у всех перед глазами, и всякий имеет возможность разобраться в том, кто, как и чем грешен. Тут нет места никакому фарисейству и ханжеству. Этот грех всеми признается и сознается. Никто не вздумает соблазняться и прельщаться им. Наоборот, все ищут от него спасения, и только немногие догадываются, что от этого-то именно греха и спасает людей христианство. Неправильно смотрим мы и на Божие наказание. На Божий суд мы смотрим со своей обыденной точки зрения, то есть как на человеческое судопроизводство, оканчивающееся или оправданием виновного, или осуждением его, с изложением наказания. Забываем мы, что Божий суд состоит в том, что свет пришел в мир. Упускаем из виду, что Бог есть неизреченное милосердие и бесконечная любовь. Бог никого не наказывает, и тем не менее наказания существуют, и притом именно здесь, на земле. Наказания Божии — это те роковые последствия, которыми неизбежно сопровождается нарушение всякого установленного Богом закона. Это те физические и нравственные страдания, которые причиняет человеку грех. Это все то, что делает жизнь человека несчастливой, тяжелой и невыносимой.